Левин. Виктор Давидович Левин был не только выдающимся ученым. Еще он был членом месткома Института русского языка. Эта должность предполагала особую манеру поведения, осанистость, степенность и взгляд. О, взгляд деятеля, посвященного в государственные тайны и планы, осуждающий снисходительный. Но нет, нет. Это был живой, импульсивный, остроумный человек, фонтанирующий идеями, центр кампании. Когда советские войска в 1968 году вошли в Чехословакию, и наши танки давили Пражскую весну, проливая кровь мирных жителей, несколько человек нашли в себе мужество и вышли с протестом на Красную площадь к Лобному месту с лозунгом «Руки прочь от Праги». Подумать только, 7 человек! Семеро из 250-миллионного населения СССР. К подавляющему большинству все было, как теперь говорят, по барабану. Кто по приказу, кто по зову сердца, горячо одобряли это решение ЦК КПСС. Конечно, эти семеро знали, на что идут. Их тут же скрутили, затолкали в машины. Среди демонстрантов двое или трое были из Института русского языка. Виктор Давидович, конечно, понимал, что грозит этим людям. Либо тюрьма, лагерь, либо в связи с либерализацией психбольница, где из здоровых, думающих людей делают больных и недееспособных. Посыпались письма, организованные, позор отщепенцам, и неорганизованные, в защиту оных. Юрий Дереникович Апресян, ныне академик, подписал одно из таких писем. А это строго каралось вплоть до посадки. От Левина потребовали дать отрицательную характеристику Апресяну. А он дал положительную. За этот фортель Левина исключили из партии, перекрыли все возможности для работы. Даже с книги, авторами которой они были вместе с мамой, потребовали снять его фамилию. Мама не знала, как поступить в такой ситуации. «Что делать, Виктор Давидович?» «Как что? Вам что важнее, моя фамилия или наш общий труд? Так оставьте только свою фамилию, а гонорар поделим пополам». Так и было сделано. И постепенно русофил, крупнейший лингвист, знаток русской литературы, был выдавлен из науки, отлучен от любимой работы. Как-то Виктор Давидович зашел к нам на Покровку, и я услышал, ушам своим не веря: «Я и моя семья уезжаем в Израиль. Я хочу жить на своей исторической родине, я хочу быть свободным, я хочу счастья своим детям». И этот весельчак, оптимист, еврей, до последней своей жилки, пропитанной русской культурой, уехал в неведомый Израиль. Исчез навсегда. Ибо переписываться с кем-либо из любой страны капиталистического лагеря, тем более из воинственного враждебного сионистского гнезда, было невозможно, а уж звонить по телефону. Словно человек сгинул. Улетел на другую планету. Исчез. И вот настали новые времена. Наш БДТ на гастролях в Израиле. Мы в Тель-Авиве. Жара, духотища. Хамсин – это ветер из Африки. Ноги в раскаленных подошвах проваливаются в жидкий асфальт. Солнце лупит по голове, а горизонт трепещет и троится. В лавке «Русская книга» мне дарит толстую книжищу. Словарь ГУЛАГа со словами «Вам еще пригодится». «Демократия в России навсегда», – отвечаю я с уверенным оптимизмом. Но, как теперь очевидно, дарители оказались правы. В той же лавке с робкой надеждой справляюсь о Викторе Давидовиче Левине. Оказалось, его хорошо там знают. Как же? Он профессор Иерусалимского университета. Часто бывает в «Русской книге». Сейчас болен. Дают телефон. Трясущимися руками набираю номер и договариваюсь о встрече. Мчусь на машине в Иерусалим через засаженные лесом горы, сквозь голые арабские районы. Уже стемнело. И жаркая духота ощущается физически, будто обложили тебя со всех сторон горячей резиной. Во дворе, опираясь на палку, стоит, косо улыбаясь, Виктор Давидович. Обнимаемся. Левин, приволакивая ноги, ведет меня к дому. Вдруг оборачивается и чмокает губами, зовет: «Тибо, Тибо, домой!» У меня дыхание перехватывает. «Тибо, Типка!» Так ведь звали нашего фокстерьерчика. Это ведь он теребил гостей в Ходькове, гонялся за бросаемыми Левиным мечами. Из черной духоты выскакивает милый фокстерьерчик, бежит вслед хозяину. Сидим за столом. Левин, его дети, его жена. Пьем чай, вкушаем разные разности. Замечаю, что Виктор Давидович избегает воспоминаний об Институте русского языка, о коллегах, о работе над словарем Пушкина. Говорим на общие темы. Театр, кино, творческие планы. Он сыплет анекдотами и снова бритвой по сердцу. «Ну, что ваш Шаляпин? Низов нет, верхов нет, фальшивит. Вы меня облили кипятком. Ой, я думал, это Рабинович». «Даже если Рабинович, как же можно кипятком обливать? А, он меня будет учить, как водой Рабиновича обливать». И возникает в памяти Ходьковская терраса, увитая девичьим виноградом, сквозь пятипалые листья которого бьет зелено-золотое солнце. За столом Левин, папа, мама, бабушка, смех. Типка путается под столом. «Меня избил Хаимович». Папа поднимает полную рюмку. «Ну, на пасашок». Березовые пряди полыхают в лучах вечернего солнца. «Прощаясь, желаю хозяину скорейшего выздоровления. Как выздоровеете, ждем вас всех в Москве. Все будут счастливы вновь вас увидеть». Виктор Давидович не отвечает. Но жена его, опустив глаза, вдруг говорит. «Нет, нет, никогда он не поедет в Москву. И мы не поедем. Здесь наш дом, здесь работа. Зачем нам Москва?» Виктор Давидович молчит. «Ну что ж, прощаюсь». Типка болтается у ног, обнимаемся. И опять сквозь душную тьму, сквозь холмы, в Тель-Авив. Проходит несколько дней. Ранним утром в моем гостиничном номере раздается телефонный звонок. «Виктор Давидович». Голос в трубке звенит, прерывается. «Олег, я один сейчас. Могу поэтому. Когда говорю, что мне безразлично прошлое, словарь, Москва, не верьте мне, не верьте. Съезд ваш, Ельцин, телевизор, с утра. Только этим и живу, только этим. Передайте». И короткие гудки. Сейчас уже нет на свете Виктора Давидовича. Дай бог его близким здоровья и счастья. Быть может, они и обрели его на исторической родине. Я их тоже помню и люблю, потому что они семья Левина, крупного русского филолога, влюбленного в русский язык, пропитанного до кончиков ногтей русской культурой, смелого, искреннего патриота своей отчизны, бывшего члена месткома Московского института русского языка имени Пушкина. Валерия и Олка. «Лёлька, ты съешь 10 пирожных подряд?» «Съем». «Матка Боска, неужели?» «Съем». «Спорим, не съешь. Давай наспор. Если съешь, я тебя веду в цирк. Если не съешь, ты меня ведешь в цирк. А у меня денег нету на билеты. А я тебе дам. Мне хоп, что?» Валерия, забираясь на стул коленями и подперев голову рукой, смотрела, как я поглощаю пирожные. А потом цирк. Цирк на Цветном бульваре. Карандаш. Клоун Вяткин с собачкой Манюней. Эквилибристки сестры Кох. Фонарики-сударики горят себе горят. Что видели, что слышали, о том и говорят. Наяривает на концертина некто в трусах и в носках на подвязках, в стоптанных штиблетах. Свет яркий, радостный. И запах. Прекрасный запах навоза зверей, чей рык глухо слышится из-за красного таинственного занавеса. На арене появляется шпрехшталмейстер во фраке с крахмальной, выпеченной вперед грудью. «Воздушный аттракцион!» А Валерия, милая моя Валерия Яковлевна Ёлка, сидит рядом. Она счастлива, что места у нас удобные, колонны не загораживают арену, что ее любимый Лёлька рядом, накормлен пирожными, а на арене на опилках карандаш. «Бутилька-тарелька!» Валерию посадили в 1938 году по статье 58 «Контрреволюционная деятельность». Она неосторожно сказала кому-то о фильме «Большая жизнь», что в нем приукрашен шахтерский быт. Кто-то стукнул, и, пожалуйте, отправили Валю в лагерь, на лесоповал. Она именовала его санаторий. Валерия – елка. Елочка. Высокая, грузная, с черными густыми волосами и большими карими глазами. Она появилась у нас как подруга маминой двоюродной сестры, а потом навсегда уже стала близким и родным человеком. Каждый ее приезд в Москву был радость. Весь привычный размеренный быт ломался. Я забывал про боль в ушах, мама, папа и бабушка начинали улыбаться. Гремели кастрюли, поддоны, лотки, появлялся на свет двузубец на резной ручке, выдолбленная в деревянной колоде корыто для рубки капусты, сечка полумесяцем. Все эти подзабытые признаки таинственной дореволюционной жизни оживали на кухне. Там шипело, трещало, скворчало. Запахи чудные неслись. Блины со шпротами. Их выбросили в Центросоюзе. И с крутыми мелко нарезанными яйцами их выбросили в стеклянном, в масле. Ура! Пирожки с капустой! Валерия выстояла за этой капустой многочасовую очередь на Кировской возле метро. А в Хотькове, где не было вообще ничего в магазинах, кроме конфет, подушечки, хлеба, беломора и водки, ухитрилась завести дружбу с продавщицей будки. Эта будка стояла на краю глубочайшего карьера, где когда-то добывался трепел, осадочная порода, используемая для реставрации кремлевских построек. Карьер давно был заброшен. На дне его образовалось озеро, где купались, а будка торговала водкой и спичками, беломором, подушечками, хлебом и иногда мясом. Так вот, Валерия получила по блату от знакомой будочницы баранью ногу. Кстати, Валерия была поражена, узнав от меня, что слово «блат» существовало еще при Пушкине. А как же? Из тьмы лесов, из стопи, блат вознесся пышно, горделиво. Матка Боска, а ну дай взглянуть. Даю ей медного всадника. Я-то думала, что это лагерное, а это Пушкин. Пришлось потом просить прощения. Дурак ты, Лёлька. Разговоры о бараньей ноге шли долго. Будочница обещала. Она человек чести, говорила Валерия. Когда нога все-таки появилась, Валерия несколько часов колдовала над ней, шпиговала чесноком, морковью, томила на плите. К обеду нога была готова, и под водку коленвал уничтожена на террасе в окружении пылающих в лучах июльского заката березовых прядей. Валерия была создана для семьи, для мужа, для детей. Но ничего этого в ее жизни не случилось из-за невинного замечания по поводу фильма «Большая жизнь». Ее арестовали. Но, как она говорила, ей повезло. Не пытали. Правда, что как не пытка, запрет с поднем, а как только раздастся команда «Отбой», распахивается дверь камеры. Елка на выход, к следователю. Там яркий свет настольной лампы направлен в лицо. Следователь задает вопросы, на которые нет ответа. «Вы замышляли убийство Сталина? В какой террористической организации вы состояли? Назовите фамилии соучастников». А второй следователь сидит рядом, и чуть начнут слипаться сонные глаза, легонько этак постукивает карандашиком по виску. Тук-тук. Не спать. И так с 10 вечера до 9 утра. Затем в камеру. Койка откинута к стене. Не спать, не лежать. И вновь отбой. И... «Елка на выход!» И опять лампа в лицо. Карандашиком по виску. Тук-тук. И так несколько недель подряд. По дороге в лагерь в Столыпинском вагоне с двумя крохотными окошечками в решетках разнеслась весть, что немцы скоро возьмут Москву. Среди заключенных ликование. Еще бы, ведь они политические. Их-то немцы в первую очередь выпустят. И вдруг звонкий громкий голос пожилой женщины. «Как вам не стыдно? Вы же русские люди! Как можно желать врагу победы над Россией? Россия, какая бы она ни была, родина! Я готова всю жизнь сидеть в тюрьме, лишь бы немец не победил!» Так кричала женщина с седыми грязными прядями волос в рваном ватнике. Фамилия ее была Пушкина, правнучка Александра Сергеевича. Как-то их поезд очень долго стоял на запасных путях. Солдатик с винтовкой образца 1898-1921 годов, красноармеец, как тогда говорили, обратился к конвоируемым зэчкам. «Бабоньки, родные, двое суток не спал вас, сторожа. Сейчас свалюсь. Я лягу и маленько посплю. А вы посторожите. И если пойдет начальник состава, будите. Не то, ежели застанет меня спящим, упечет под трибунал». И сторожили бабоньки сердобольные враги народа, берегли сон и жизнь несчастного парнишки. Как увидит начальника в малиновой фуражке, будет солдатика. Тот встает с грозным видом. Пройдет начальник, он опять бух на доски вагона и в сон, а зэчки сторожат. Из Челябинской области, из лагеря, возили Валерию на очную ставку в блокадный Ленинград. сопровождении двух охранников с собакой, сначала на поезде, потом на самолете через Ладогу. Вот там-то, на очной ставке в блокадном городе, и поняла Валерия, кто донес, что ей не все нравится в фильме «Большая жизнь». Следователь на одном из допросов предложил ей закурить. «Курите, елка». «Спасибо, курю только свои», — ответила Валерия. Хотя своих у нее уже несколько лет не было. «Зря. Своих вам уже никогда не придется попробовать». «Посмотрим», — ответила Валерия. И как только вышла на волю по окончании срока, через 10 лет после ареста нашла следователя и выложила перед ним портсигар с герцоговиной Флор. Лагерь наложил на нее свой неизбывный отпечаток. Валерия стала грубовата, резка в оценках, не считала необходимым мыться ежедневно, но мат ей заменяла выражение «матка Боска Ченстаховска». Когда смеялись, заходилась в хриплом кашле. Но я не помню ее грустной. Хриплый лай ее смеха взрывался в цирке, в кино. Любимым фильмом ее был «Цирк» Александрова. 10 раз мы смотрели его с ней в Колизее. «Весь день мы поем, все поем, опять поем», — выделывали свои штуки артисты. А Валя, лающая, рыдающая от смеха, валилась с мокрыми глазами с хлопающего стула. На нее оглядывались, а она отсмеивалась за все свои 10 лагерных лет. А уж когда у героини Любови Орловой спрашивали, понимает ли она, как прекрасна и замечательна советская наша жизнь, «Теперь понимаешь?» И Орлова с английским якобы акцентом отвечала, якобы светясь, якобы от счастья, «Теперь понимаешь?» Валюта, зечка моя дорогая, вставала, хлопая вместе со всеми откидными сиденьями, улыбалась с мокрыми глазами, разминая пальцами Беломорину. «Ну, Лёлька, как? Здорово, правда? Ну, пойдем Наполеона жрать!» Актерство. «Вы математический гений. Вы скрывали это все 10 лет. Вы обязаны идти на физмат в университет!» — воскликнул на выпускном экзамене наш математик Николай Михайлович Дуратов. «Дело в том, что я абсолютный математический даун», — вытащил билет, где нужно было решить довольно простую задачу при помощи формулы, которую знает каждый, кроме меня, выпускник школы. Задача решалась легко. Я понятия не имел о существовании этой формулы. Но паника, ужас, охватывавший меня при мысли о том, что я не получу аттестат зрелости, без которого меня никуда не примут, заставила меня около 3 часов в поту простоять у доски, да не у одной. Я исписал 3 доски и решил задачу. Что это? Решение задачи. Да, ответ сходится. Но тут ведь нужно просто формулу вставить. Я ее не знаю, Николай Михайлович. Вы что? «Сами формулу вывели?» «Не знаю». «Ну-ка, я посмотрю». И последовала тирада о математическом гении, дремавшем во мне. Может, конечно, и дремал этот гений, кто его знает. Но проснулся он лишь 1 раз и спит по сей день. Конечно, ни о каком физмате и речи быть не могло. Как не могло быть речи и о филфаке, хотя мама советовала идти по ее стопам. Папа требовал поступления в Бауманский на физтех. Я ни в какую, дошло до серьезной ссоры. Представить свое существование среди непостижимых формул, среди нудной цифири, с ума можно сойти от тоски и отчаяния. Нет, МХАТ. Только школа-студия МХАТ. Там жизнь, там радость, там все. Я ведь уже был отравлен моей жизнью в искусстве Станиславского. Его этикой, книгами о Качалове, Леонидове, Москвине. Видел великолепные спектакли МХАТа, «Три сестры», «Горячее сердце на дне», «Вишневый сад», «Плоды просвещения». Играл в самодеятельности, подражая мхатовским мастерам. Как-то раз иду по абонементу, подаренному мне мамой, на мхатовский утренник. Шло воскресенье. Капельдинер в галунах, пропуская меня, говорит: «Поздравляю вас, молодой человек, сегодня Василий Иванович играет». Тогда мне невдомек было, что Василий Иванович... Это великий Качалов. Это уж потом я прочел монографию о нем. МХАТ казался мне теплым домом, где все. От чайки на занавесе среди модернистских завитушек до буфета, стены которого были затянуты золотистой соломкой с громадным самоваром на стойке. Все напоминало мне о чем-то родном и далеком, О том, что согревало мою душу, когда я рылся в дедушкином письменном столе, перебирая кисти, молотки, плоскогубцы, натыкаясь на старинные открытки, карточки, еще хранящие запахи чего-то ушедшего, того, о чем шептали мне ходьковские заросли, напоминали далекие звоны из Троицы Сергиевой лавры, лев у монастырских ворот в Ходькове, красно-белая церковь в Ахтырке. Много в Москве театров, и хороших, и при них есть училища театральные. Но что-то тянуло меня именно в МХАТ, в его школу-студию. Я упросил руководительницу нашей самодеятельности Метельскую попросить актера МХАТа Иосифа Моисеевича Раевского, набиравшего первый курс, послушать меня и сказать, могу ли я стать актером и стоит ли мне пытаться поступить в студию, ведь конкурс был около 100 человек на место. Раевский назначил мне встречу у него дома. И вот иду я на ватных от волнения ногах по улице Немировича Данченко, вхожу в квартиру. Раевский был очень элегантен в своем сером костюме, в крахмальной сорочке с красивым галстуком. Мебель в квартире красного дерева, хрустальная люстра. Ладони у меня потные. Загородился стулом, вцепился в его спинку. Объясняю, что не ищу протекции, а прошу искреннего совета. Быть или не быть? Ну что ж, почитайте что-нибудь. Маяковский. Хорошее отношение к лошадям. Еще в школе полюбил я Маяковского. Интуитивно, видимо, чувствовал в его поэзии нечто, ставшее выше житейской прозы и революционной ситуации. А уж в хорошем отношении никакой политики. Рыжая лошадь распростерлась на покатом льду Кузнецкого. Толпа серых обывателей гогочет над ней, а у нее глазищи карие, блестящие, непонимающие, и слезы от обиды и боли. И никто слова сочувственного не скажет. И так хотелось мне, чтобы Раевский увидел эту лошадь, ее глазище в мохнатых ресницах, голубую блестящую слезу. И высохли руки. И до слез самому стало жалко эту лошадь. И радостно, что встала она назло всем. И пошла, цокая мимо дома Мот, мимо покатого союза художников, туда, где дом с чайкой на фронтоне. И так хотелось мне, чтобы Раевский увидел ярко эту картину, что я забыл о том, что это вообще-то экзамен, что решается моя судьба. — А ну, прочтите еще раз. Прочел и еще, уже совсем не волнуюсь, чувствуя, что могу и имею право и медленнее, и ярче все делать. — А что у вас из прозы? — Прозы пока нет. Вот если посоветуете поступать, выучу. «Прочтите басню!» «Волк и ягненок». С прозой и баснями плохо у меня получалось. В басне нет, как мне казалось, никакого второго плана. Чисто бытовые сценки, где надо изображать то одного, то другого персонажа и подойти к морали. Так я и прочел басню по-школьному, стесняясь. Нет в басне чего-то такого высокого, но невысказанного, чем можно заслониться и забыть про стеснение. «Да, ну что ж, приходите сразу на третий тур. Я вас беру». Иду, лечу, как на крыльях, вниз по улице Горького к метро, домой, на Покровку. Я почти студент. Через 4 года артист МХАТа, я в этом уверен. Родителям ничего не рассказал. Они по-прежнему требуют поступления в институт. Я отмалчиваюсь. Подал тайком ото всех документы в школу-студию. Милая женщина, Наталья Григорьевна Колотова, приняла их, сказав, что я должен пройти все 3 тура. Ладно, пустяки, пройду. Меня Раевский берет. Начался творческий экзамен. В комиссии Раевский, Масальский, Вершилов. Все 3 тура читаю Маяковского, какую-то басню, какую-то прозу. Допущен к общеобразовательным. Это чепуха. Литература, история, география. Это я сдаю запросто. Я принят. Принят. Студент школы-студии Великого Московского художественного театра. Дома все были в шоке. Родители надеялись, даже были уверены, что не примут меня. И пойду я в один из их обязательных вузов. И вот тут-то и прозвучала роковая папина фраза. «Ну что ж, ты хочешь стать артистом? Ладно. Но учти, помогать я тебе не буду, в смысле денег. Крутись сам. видимо, вообразил меня с ярко накрашенными губами, подведенными глазами и нарумяненными щечками. И неприятно ему стало, и обидно. А я хожу счастливый, и мир вокруг меня не враждебен и пугающий, как совсем недавно, а пронизан солнцем, и все мне улыбается. И Камергерский переулок, и улица Горького, и Покровка моя. Все обнадеживает, и рвется грудь от счастья. Я талантлив, я признан.